С Радой начнем, если с себя начать не могу. Решился Середин. Если она ни в чем не замешана, то потом с ее помощью узнаю о себе. Пора браться за дело. Да не молчи же, а то снова заплачу. Тормошила его Рада. О чем ты думаешь? Страшно мне. Думаю я, моя дорогая, что ничего у тебя не вышло. В этот раз у Олега действительно было тяжело на душе, но другого выхода он не видел. Спасибо за ласку, но пришло время посчитаться. — О чем ты? — девушка съежилась на кровати, наблюдая за вставшим ведуном. Олег подошел к лежащей на лавке сабле, не спеша вытянулся и осмотрел лезвие. — Я все о том же. Не выйдет у тебя ничего, нежить проклятая. Замахнуться было легко, а вот ударить потруднее. Рада даже не выставила вперед руки, вообще не пошевелилась, только глядела на Олега широко распахнутыми от ужаса глазами. Удар удался, именно так, как и хотел ведун. Сабля будто случайно чиркнула кончиком о стену, сорвалась в сторону и срезала с плеча Рады тонкий кусочек кожи. «Прости, я не хотел», — едва не сорвалась с языка у Олега, но это все испортило бы. С секундным запозданием, когда Середин уже снова поднял оружие, девушка сорвалась с места, прыгнула в сторону. «Не уйдешь, тварь!» Ведун заслонил с собой дверь, перевернул ногой стол, за которым пыталась спрятаться Рада. «Теперь не уйдешь!» «Не я! Не я! Что с тобой?» Девушка метнулась к полочке, принялась швырять в Олега утварь. «Отстань, дурак! Не я!» «Ты!» Середин решил идти до конца, как задумал. Отбросив клинком последний горшочек, он зажал Раду в угол, прижал лезвие к трепещущему горлу. «Умирай, тварь! Я заколдовал тебя!» Больше ты надо мной не властна. Не хочу, чтобы знала. Я тебя любил. Поцелуешь на прощание? Не чародейка я, — пропищала насмерть перепуганная Рада, закрывая глаза. Не я. Прости. Олег отбросил саблю, отнес девушку на постель, принялся бинтовать простыней порезанное плечо. Девушка ничего и не понимала, все еще пыталась вырваться, без конца повторяя: «Не я, не я!» «Прости, сердечко!» Закончив перевязку, Середин прижал Раду к постели, заставил лежать спокойно. «Прости, ведун я, охотник на нежить, всю жизнь как на войне. Нельзя мне ошибаться. Зато теперь я тебе верю, навсегда верю». «Не я!» — прошептала Рада. «Веришь, что не я?» «Ну, верю, сказал же, но должен был узнать точно». «Что же ты узнал, ведун? Почему не убил меня?» Истерика у Рады сменилась мелким ознобом. Середин подтащил сбившееся к ногам одеяло, укрыл девушку. Потом принес отброшенную саблю, на которую Рада теперь могла смотреть только с ужасом. «Узнал, что ты не чародейка и не нежить ночная, кровь красная. И не бросилась ты на меня, смерть свою ожидая, но не в этом главное. Чародейка бы поцеловала меня, ей ведь бояться нечего, она лишь в игры играет. А я?» «А ты, значит, всерьез? Ну, прости меня, Рада». Олег поцеловал девушку в лоб и ладонью прикрыл глаза. «Отдохни. А ты? Ты куда?» Она вскинулась, отталкивая руку ведуна. «Никуда, здесь буду». Он сидел на кровати и смотрел на Раду, пока она и в самом деле не уснула. Уже в дремоте девушка вдруг вымолвила: «Чтобы я досогласилась тебя поцеловать, пока ты думаешь, что я — это она. Смешной ты. Спи». Кто-то поскребся в дверь. Олег, погруженный в свои мысли, не пошел бы открывать, но гость оказался настойчив и постучал с Сперва тихонько, затем погромче. Средин с саблей в руке отворил. Чародейка стояла на крыльце, опять заплетая косу. «Нравится тебе, Рада?» «А тебе что за дело?» Внутри Олега все сжалось. «Ох, не ко времени влюбился. Теперь стал уязвим сверх меры. Девка как девка». «Правильно», — кивнула чародейка. «А я решила о нашей свадьбе поговорить, ведь некого мне пригласить. Может быть, ты гостей созовешь?» Олег не ответил. Оперся о косяк и смотрел поверх головы волшебницы. Нельзя даже сказать, что он чувствовал себя неловко. Глупость ситуации переросла все пределы. Девчонка лукаво взглянула из-под лобья, потом не сдержалась, фыркнула. «Шучу я. Не нужна нам свадьба, не нужны пиры гости. Хоть бы улыбнулся, а, ведун? Или нет, оставайся серьезным, смеяться я буду. Вот и будем, хорошая пара». «Вот что, электрическая сила», — процедил Олег. «Твой Глеб увел девочку, Всеславу. Верни ее. Не по-людски над детьми издеваться. Вспомни себя». «Глеб увел? Глеба ищи?» — покачала головой чародейка. «Зачем же мне в чужие дела вмешиваться? Он с тобой поговорить хотел ночью в еловом лесу. Неужели ты, герой, идти испугаешься? Али к юбке прирос?» Олег шагнул назад в дом, взялся за дверь, но девушка в белом платье вытянула руку и створку будто заколенила, даже не сдвинулась с места. «Знаешь, откуда ведаю, что суженый ты мне? Загадала я, ведун, когда в еловый лес тебя ночью зазвала познакомиться, если снимет с ветки клочок, что я от платья оторвала, значит, все у нас сладится, и ты снял, помнишь? А ведь я легко мог пройти мимо в темноте, я не ворожила, значит, судьба». Как только она договорила, дверь захлопнулась сама. Олег вернулся в светлицу, прилег рядом с Радой, стараясь ее не потревожить. На губах ведуна застыла кривая усмешка. Ко всему готовил учеников старик, а вот о влюбленной ведьмочке, способной творить настоящие чудеса в своем заколдованном царстве, не подумал.